Ты ведь в очередь не встала, и я не стану. А у кого есть деньги, пусть отдадут в оборот. Святое дело. Читали «Примаверу»? Какой блеск! Ядовитая женщина. Я подумал, не увела ли у нее какая-нибудь феврония мужа. Тем более она есть не ест, а только курит. Во, только так вас и надо подлавливать. У вас обязательно герой – это автор. На другую точку зрения образования не хватает. Это примитивно, несправедливо по отношению к автору. Мы толкаем его на стремление, нам нравится. Не должен он быть этим озабочен. Автор нынче озабочен одним, чтобы его напечатали. А что тут плохого? А ты сообрази. Напрягись, напрягись. А где Ася? Еще один человек со стороны. Голый человек на зеленой траве. Мы все оттуда. Поломают ей тут кости. Тише. Зачем ты так? Мы же все вместе. Гуртом и батька добре быты. Братцы, споем? Шеф нам отдал приказ лететь в Кейптаун. Да брось ты своего шефа. Тополя, тополя, чем-то коронованы. Слов не знаем, слов не знаем. Нет, нет, не то. Давайте простую. Я люблю тебя, жизнь. Хозяйка, совсем не пьем. Ты смотри, что предлагают петь. Какое-то массовое помрачение. Мы бежали с тобою золотую тайгою, там, где тундра оделась в свой вечерний наряд. А мы по тундре... Ах, вот она где, Аська. Тише. А, она спит. Ну, вот и хорошо. Пусть. Мариша плотно прикрыла дверь. «Я не сплю», — хотела ответить ей Ася, но ничего не сказала. Повернулась на бок и уже совсем сонная и облегченно решила, что не поедет в гостиницу. «Первая ночь в Москве», — пробормотала она и, засыпая, почувствовала, как Настя подбадривающе потолкала ее в спину. У Алексея Андреевича Крупини всю ночь болела печень. Он принял целых 5 таблеток. Не помогло. Он лежал и думал, какое было бы счастье страдать бессонницей, чтобы ничего у тебя не болело. Просто лежать и думать, думать. Ни тебе звонков, ни визитеров. Только ты со своими мыслями. Так ли уж часто мы бываем с ними наедине? Но он хотел спать. Он бы уснул сейчас суток на трое, если б не проклятая боль. Не подавишь ты ее никакими усилиями воли. А мысли, которые приходят вместе с болью, отнюдь не героические. А если честно, то не всегда и мужские, а слабые, беззащитные приходят мысли. Не то, что страх смерти, потому что нелепо бояться неизбежного. Жил и умер. Формула, в которой поправок не предвидится. Противно то, что о его болезни знают, что смерть еще когда, а печенью его играют, она уже в пасьянсе, как карта. Когда боли не было, Крупиня не позволял себе об этом думать. Он говорил «не сметь», и грустные мысли уползали. Он даже знал как, на брюхе, как уползает от пристающего Пашки их кот. Уползает назад, не поднимаясь на лапы. Больно надо утруждать их. Так и мысли отползают, не утруждая себя уйти насовсем. Нет, они тут, они рядом. Но приказ «не сметь» знают. Дрессированные у Крупини были мысли. Вот когда болело, тут уж они вели себя нахально. Они не ползли, а ходили, и при этом на задних лапах. Опять же, как их кот, когда бахвались перед восхищенными гостями, он демонстрировал им свое белоснежно-пушистое брюхо, по которому небрежно наискосок шла рыжина. «Галстук на бок», — говорил Пашка, подгулявший интеллигент. Когда-то Крупиня даже хотел написать повесть о коте. Он был очень увлечен этой идеей и почему-то не сомневался, что это будет интересно. Но как человек очень занятой и потому не имеющий права работать впустую, предварительно пришел обговорить это дело в издательстве.